прям как это. Я, в принципе, могу. Шесть. Мне тише голос надо. Кумба. Поиграйте всегда все вместе. Раз, два, три, го. Конец.